«Арзамас» представляет курс Сарали Гинзбург «Африканская магия для начинающих». Лекция пятая. Африканские духи предков. Как строить с ними здоровые отношения. Как это часто бывает, во многих странах Африки предки олицетворяют собой защиту племени, рода или отдельно взятой семьи. Для значительной части африканских народов духи предков занимают главное или одно из главных мест в пантеоне богов и им поклоняются так же, как и другим богам. О том, чем занимаются предки в представлении традиционного африканца, какие они, где они живут и что они могут, мы поговорим сегодня. Я расскажу о верованиях, которые связаны с предками и бытуют в Южной, Северной, Западной и Восточной Африке. Хочу напомнить, почему африканский культ предков так важен. Дело в том, что во многих западных культурах культ предков почти забыт, однако не так давно предки имели огромное значение. Изучение культа предков и связанных с ним традиций может помочь нам лучше понять свои собственные истоки, а также и природу человека в целом. Ну, предки бывают разными, очевидно, как и люди при жизни. В Гвинее, а также и в Либерии у народа Вай считается, что злых предков нужно хорошо кормить, чтобы задобрить их. Вай считают, что предков нужно обеспечить не только едой, но и хорошей одеждой. Часто выходит, что одной из основных задач африканцев в традиционном обществе является поддержание хороших отношений с предками и одновременно защита от них. Злосы же считают, что предки после смерти сохраняют не только аппетит, но и характер. Поэтому, если человек при жизни был добр к своим родственникам, то он будет помогать ему после смерти. Сосед зулусов, народ Гоба из Зимбабве, тоже считает, что предки могут вести себя совершенно по-разному, в зависимости от их склонностей при жизни. Несомненно то, что предки попытаются подселиться к вам. Вступить в первый контакт с живым человеком бывает сложно, поэтому они попытаются шокировать вас, например, сильно напугать или напустить на вас малярию. Вы, естественно, потеряете контроль, и тут и предок и подселится. Иногда выбирают для этой цели маленьких детей, ведь маленькое тело ребенка обладает более слабыми способностями к сопротивлению. При этом не всегда это плохо, ведь предки могут выступать нашими ангелами-хранителями или, как говорит народ Гоба, Мудзиму. Мудзиму — это как наша тень, она всегда при нас. Мудзиму не может причинить вам вред, однако он предупредит вас об опасности. Если вы почувствуете небольшое недомогание, это ваш Мудзиму пытается вам что-то сообщить. Время от времени Мудзиму хорошо поменять, ведь, как мы помним, предков у каждого из нас много, а африканские общества имеют хорошее чувство локтя. Если предку не предоставить возможность побыть в Мудзиму, то он может обидеться и поменять статус на Нгози, зловредного предка. В начале лекции я упоминала, что часто в африканских культурах предки входят в пантеон богов. Это действительно так, но не всегда. Например, народ Кикую из Кении, тот, что поклоняется богу Нгаю и верит, что Нгай общается со своим народом посредством священного фикуса. Мы говорили об этом в лекции, посвященной деревьям. Так вот, Кикую поклоняются Нгаю, а предков просто чтят. Сначала был Нгай, он сотворил все живое, говорят они, а потом уже мы и, соответственно, наши предки. Интересно, что хотя страны Северной Африки под влиянием уже очень давно укоренившегося там ислама как будто бы не сохранили у себя ярко выраженного культа предков, кое-что осталось и там. Например, в Марокко, да и в Алжире умершего человека непременно нужно как можно быстрее вынести из дома. Иногда для этого в деревнях под домом специально даже вырывается подземный лаз, через который выносится наружу тело покойного. Это делается для того, чтобы покойник не смог вернуться в свой бывший дом и начать тревожить домочадцев. Там же при посещении кладбища категорически запрещается усаживаться на могилу. Ведь вы можете сесть покойнику на живот, и ему будет неудобно. Многие северные африканцы почти не верят в привидения. И дело не в том, что они не верят в потусторонние, верят да еще и как. Мир марокканцев, алжирцев и египтян наполнен, как мы помним, джиннами. А святые шейхи и марабуты то и дело предстают перед ними то в образе змеи, то в образе лягушки. В Северной Африке считается, что предки могут навестить нас, будучи невидимыми, просто как друзья. Они навещают нас ночью во сне. В некоторых частях Египта, однако, считают, что привидения все-таки существуют. Их называют ифритами и утверждают, что ифриты — это разгуливающие умершие, которые при жизни вели себя не очень хорошо. Возможно, что вера в духов предков смешалась с кораническими джиннами и приобрела такие неожиданные формы. Очевидно, что многие народы согласны в одном — предков нужно уважать. Как считают соседи зулусов Басото, если живому человеку нужно, чтобы его хвалили и любили, то и умершему нужно то же самое. Ну а где же живут духи предков? Бамбара, народ, проживающий на территории Мали, верит в то, что предки обитают под порогом дома. Нигерийский народ Йоруба, а также многие другие народы, живущие в Южной Нигерии, хоронит умерших родственников под домом, в котором живут. так как считают, что покойные имеют власть над миром живых и, будучи захороненными поблизости, могут оказывать помощь оставшимся в живых родственникам. В той же Нигерии живой дом является своеобразным мавзолеем. Его украшают изображениями предков и устраивают в их честь пиры как минимум на каждую годовщину смерти. Похожая картина наблюдается и в Восточной Африке. Так, нилотский народ Ланга, проживающий на территории Уганды, хоронит своих усопших в отдельных строениях-мавзолеях, где, как полагается, они живут. Один из народов, населяющих Руанду, строит для своих предков маленькие травяные хижины. В этих хижинах старейшина деревни регулярно оставляет мясо и пиво. Также у ряда восточноафриканских народов существует убежденность в том, что предки не отходят далеко от места своего захоронения, и конкретным местом их обитания считается челюсть. Поэтому именно в Восточной Африке существует традиция постройки семейных склепов из челюстей предков. Ну а народы Ванга и Букусу, проживающие на территории Кении, имеют традицию класть рядом со входом в свои дома большие камни, так как они верят в то, что умершие предки могут отдохнуть на них, как на скамейках. Похожие традиции существуют и в Камеруне, и в Габоне. А вот народ Бангала из Конго считают, что предки живут в водоемах, но только до четвертого колена. Потом предки, очевидно, попадают в небытие. Думаю, что это связано с нашей общечеловеческой способностью осознавать существование предков до четвертого колена. Мама, бабушка, прабабушка, прапрабабушка, если повезет. Ну а потом все. Это, разумеется, относится только к бесписьменным культурам. Предки, конечно же, могут вселяться в различных животных. Так кенийский народ Чук считает, что после смерти мужчины их племени вселяются в змей. Поэтому если к вам в дом заползла змея, это значит, что один из ваших покойных родственников рассердился на вас. Похожего мнения в отношении змей придерживаются зулусы, масаи, динка и ряд других народов. Предки могут жить, конечно же, и в деревьях. Еще один кенийский народ, Вакамба, считает, что души умерших членов племени Ааиму переселяются в фикусы. Поэтому у подножия фикуса часто сооружается небольшая хижина, в которой Вакамба оставляют приношения своим предкам. Вакамба считают, что у каждой женщины есть два мужа. Один живой, а второй дух предка. Ну а народ Акан из Ганы считает, что предки, их называют нананом, живут в параллельном мире, который полностью копирует наш. Умершие имеют дома, работают, занимают общественные должности. То есть смерть для Акан – просто переход из одного мира в другой. Одной из стран с прямо-таки зашкаливающей плотностью святых на квадратный километр площади является, конечно, Марокко. Тут все буквально усеяно гробницами и мавзолеями, а также могилами или просто камнями. Более того, некоторые святые имеют по 2-3 могилы в разных местах. Также существует практика поддержания могил в Сиди Махфи, спрятавшегося святого, а на севере страны в Рифских горах есть гробница Лала Джибрил, говоря нашим языком, госпожи Гаврилы. Джибрил или Джибраил – это арабская форма нашего имени Гавриил. Гавриил, как мы понимаем, имя не женское, а мужское. А в лекциях о деревьях мы говорили о том, что в Египте, равно как и в других североафриканских странах, святым могут быть посвящены деревья, в которых они проживают. В связи со всем этим есть предположение, что мусульманский культ святых – это сплав языческого культа предков и мусульманской традиции. Ну а что могут предки? Предки могут довольно многое. Например, жители Гвинеи, это Западная Африка, верят в первопредка, который, что немаловажно, имеет возможность вызывать дождь. Изображение этого первопредка в виде идола жители размещают в своих домах и поклоняются ему. Часто духи предков связаны с плодородием, и поэтому им в разных странах приносят или первые зерна только что снятого урожая, или хлеб, выпеченный из этих зерен, или пиво. Народ Басога из Уганды считает, что предки не только способны вылечить от болезней, но и вообще контролируют вопросы, связанные с жизнью и смертью их потомков. В странах Восточной Африки духи предков обладают достаточно большими возможностями. Так, другой народ из Уганды, Баньору, имеет специальный ритуал представления новорожденного младенца духом предков с тем, чтобы они познакомились с новым человеком и взяли его под свою защиту. В связи с этим проводится ритуал, в ходе которого ребенка, кроме прочего, тщательно осматривают и, установив, на какого именно покойного родственника он похож, передают ребенку имя этого родственника. Народы Ванга и Букусу, те самые, которые устанавливают камни-скамейки для предков, уверены в том, что задача умерших – оберегать их детей. Поэтому они ставят перед камнями угощение и произносят: «Прошу, будьте добры к нашим детям и не причините им вреда». Для многих африканских народов духи предков обладают полномочиями в зависимости от того, кем они являлись при жизни. Так, те, кто при жизни были вождями и старейшинами, считаются более могущественными, но а простые люди обладают меньшими способностями. Народ Герера из Намибии уверен в том, что душа обычного человека без регалий может оказывать влияние только на членов его семьи, а души бывших вождей могут задержать дождь или, наоборот, наслать его. Кенийский народ кикую чтит предков, но, как и многие, понимает, что предки бывают всякие. Зловредные предки обладают значительными запасами козней, чтобы попортить кому-то жизнь. Однако кикую знает превосходное средство от этой напасти. Нужно зарезать овцу, натопить овечьего жира и при помощи местного знахаря утопить вредного предка в жиру, чтобы тот больше не безобразничал. В Северной Африке считается, что предки могут предостеречь нас от чего-то опасного во сне. Хотя в Алжире и Марокко как будто считается, что после смерти покойный должен предстать перед ангелом и потом по результатам собеседования получить направление либо в рай, либо в ад, то есть переместиться на большое расстояние от мира живущих. Параллельно существует масса верований, которые указывают на некоторую неуверенность в том, что дело обстоит именно так. Например, если вы не навещаете могилу умерших родителей, они могут рассердиться и отомстить вам. В Северном Марокко вообще говорят, что если вы попали в чужой город и вас застала ночь, а заночевать вам негде, то идите сразу на кладбище. Только выбирайте не старое кладбище, где давно никого не хоронят. На кладбищах старых живут джинны, противные джинны, те, которые отказались в свое время принять ислам. А если вы заночуете на новом кладбище, то проведите чудесную ночь, так как недавно умершие люди будут оберегать ваш сон. Наконец, в Западной Африке, особенно в Нигерии, культ предков, как кажется, не забывается, а приобретает новые интересные формы. Так, относительно недавно, в 2017 году, в одном из самых главных городов Нигерии, Лагосе, была торжественно установлена бронзовая статуя Обафеме Авалову, известному нигерийскому политику родом из народа Йоруба. Политик скончался в 1987 году, а при жизни успел поработать на ответственных должностях и везде активно поддерживал самобытность и интересы народа Йоруба. Последние годы его имя все чаще всплывало в сопровождении таких эпитетов, как «папа», «патриарх», «великий мистик», «колосс», «бессмертный», «лидер Нигерии 29 века» и так далее. Любовь к Обафеме Авалову приобрела такие размеры, что в политическом дискурсе его все чаще стали называть отцом народа Йоруба. В результате уже покойный политик немного потеснил предка-прародителя всех людей Йоруба. Как говорят нигерийцы, имеющие к этому отношение, Авалова придал нам форму. Теперь, как говорится, Авалова правит народом Йоруба из своей могилы, а захоронен он в фундаменте собственного дома. К памятнику покойного политика теперь совершают паломничество. Итак, сегодня мы поговорили о роли, которую занимают предки в жизни африканцев. Узнали, где они селятся после смерти и на что они способны. Мы также узнали, что хотя официально в странах Северной Африки культа предков не существует, местные народные традиции сохранили на себе отпечаток древних и доисламских представлений о роли предков в нашей жизни. А еще на примере покойного нигерийского политика Обафеме Авалова мы успели обсудить, как культ предков выживает в современных условиях. Над курсом работали редактор Наталья Фаликова, фактчекер Юлия Гизатулина, звукорежиссер Иван Бушуев, выпускающий редактор Екатерина Тарасова, а также Кирилл Гликман, Дарья Гоголева, Наташа Карельская и Алексей Пономарев. Запись сделана в студии S-Studio SK в Памплоне. Если вам понравились лекции об африканских магических верованиях, предлагаем вам также послушать курс Николая Вахтина «Антропология Севера. Кто и как живет там, где холодно».